шагну в пустоту бесполезного дня. Когерентности душ мне уж не обрести. Для тебя моя жизнь как пустые слова, и любви мне уже никогда не найти. Одинок я в толпе, одинок я везде, когда думаю я о тебе. Одинок я в толпе, одинок я везде, когда думаю я о тебе. Я сейчас не люблю никого и ничто, и теперь вспоминаю только о том. Встреч десяток с тобой, ни о чем разговор, мне сердечный нанес урон. Одинок я в толпе, одинок я везде, когда думаю я о тебе. Одинок я в толпе, одинок я везде, когда думаю я о тебе. Совсем среди этих банальных житейских проблем. И ты в этом права, для тебя никто, и тебе дать сейчас не смогу ничего. И поэтому мне очень грустно везде, когда думаю я о тебе. И поэтому мне очень грустно везде, когда думаю я о тебе. Полезного дня, когерентности душ мне уж не обрести. Для тебя моя жизнь как пустые слова, и любви мне уже никогда не найти. Одинок я в толпе, одинок я везде, когда думаю я о тебе. Одинок я в толпе, одинок я везде, когда думаю я о тебе.